Тут до меня доходит, что он выдает весьма свежую информацию. Решение о чипировании, наверняка, было принято совсем недавно. Уточняю этот момент, и толстяк сообщает, что до сих пор участвует в собраниях руководства, как один из членов совета управляющего станцией. Просто все остальные кураторы секторов не в курсе этого. Решаю перейти от теории к практике и спрашиваю о численности людей в этой самой рубке. Чуть подумав, говорит, что сейчас должно было остаться всего 5 человек. Сам Лебасьен и четверо его соратников. Помимо них, там обычно находилась вся служба безопасности в полном составе. Но все ее сотрудники сейчас мертвы. А из числа советников на базовую станцию не явился никто. Несколько мгновений обдумываю его ответы. Потом решаю, что пока этой порции данных хватит. У меня и так уже слегка плавится мозг. Поэтому перехожу ко второму пленному. Наклонившись, переворачиваю его спину и заимствую у стоящий рядом Лилу нож. Бросив взгляд на лицо мужчины, прожигающего меня взглядом, задаю вопрос. Коды управления выдашь сам или мне придется снимать кожу? Глава 27. Надо отдать ему должное. Сотрудник 10-го сектора действительно пытается молчать. Единственное, что вначале озвучивает, угрозы страшной казни для толстяка, выложившего все секреты вечности перед какими-то ублюдками. При этом, он даже не является куратором. 10-й, единственное место на станции, где работало сразу 2 живых человека. 5 раздробленных пальцев слегка снижают его уверенность в собственных силах. Содранная с правой руки кожа отбрасывает ее на средний уровень, а вырезанный глаз окончательно ломает сопротивление. Впрочем, и тогда он выдает информацию крайне скупо, ограничиваясь ответами на прямые вопросы. Кем бы ни был этот Лебасьен, он весьма неплохо справлялся с задачей промывки людям мозгов. По крайней мере, в некоторых случаях у него получалось превращать их в настоящих фанатиков. Хотя, если судить по одному из членов совета, который с содроганием наблюдал за всем пытками, проходящими в непосредственной близости от него, сработать эффективно, у француза получалось далеко не всегда. Основные данные, которые нам нужны, коды доступа к терминалам 10-го сектора, которые сейчас заблокированы. После их получения и фиксации на планшете, прошу Азду провести проверку. Минут через 10 андроид отчитывается, что все сработало и у нее есть доступ. Дальше прогоняю стандартные вопросы. Численность людей на станции, уцелевшие андроиды, известные ему сектора. В принципе, мы и так можем получить все ответы от толстяка, но лучше иметь 2 независимых источника информации. По этой же причине, первого пленного, на время допроса, отводят в соседнее помещение, где оставляют связанным на полу. Закончив с сотрудником 10-го, момент раздумываю, не прикончить ли его на месте. Решив, что он еще может пригодиться, пока оставляю лежать на полу, ограничившись тем, что фиксирую на всякий случай. Сейчас он похож на отчасти освежеванную тушу дикого зверя. Но как знать, на что способен радикал-фанатик, даже в таком виде. Впрочем, как только делаю шаг в сторону, у меня появляется новая идея. И я задаю вопрос о наличии спутниковой связи. Мужик злобно смотрит на меня целым глазом и отвечает, что спутниковых телефонов в секторе нет. Вздохнув, собираюсь уточнить, что имел в виду я совсем другое. Но тут, со стороны терминала раздается голос Азды, сообщающий, что имеется возможность прямого соединения со спутниками связи. А значит, у нас есть возможность позвонить, если есть такая необходимость. Немедленно уточняю, что позвонить действительно нужно, и диктую номер аппарата, который остался у Павла. Девушка вбивает его в окошко на мониторе, кивнув мне на наушники с микрофоном, лежащие на столе. Подхватив их, слышу длинные гудки на той стороне. Ренегат отвечает приблизительно через минуту ожидания, когда я уже успеваю начать думать, что у них произошла какая-то неприятность. В трубке раздается осторожный голос. Да, облегченно выдохнув, начинаю излагать ситуацию. Это Кирилл, с борта станции «Вечность». На случай, если связь прервется, мы почти взяли ее. Эти пидоры в ответе за всю херню, что творится. Какая ситуация у вас? Пока говорю, слышу радостное восклицание, а когда заканчиваю, парень выдает порцию информации. По последним новостям, из Краснодара перебросили новую партию техники и вооружения, а туда отвезли новых бойцов. К вечеру закончит и Данил сообщит местным о мутантах. В Жигулевске был какой-то локальный замес с оборотнями, но все решилось. Больше ничего нового. Коротко матерюсь про себя, Вспомним, что Павел отрезан от всего остального отряда, и у него только информация, которая поступает через Урана. Начинаю задавать вопрос о том, как остальные отреагировали на мою отправку в космос, но тут связь внезапно разрывается. Переведя взгляд на Азду, вижу, что девушка сосредоточенно клацает по клавиатуре. Секунд через 30 поднимает на меня глаза. Нас отрезали от спутников. Кто-то с более высоким уровнем контроля. Мгновение стою на месте, размышляя. После чего командую выйти на связь с Альбертом, как он и просил. Андроид снова открывает окно системы связи между сектора и начинает танцы с бубном, обходя интерфейс программы. На этот раз гораздо быстрее, так как уже знает, что делать. Минуты через полторы соединение устанавливается. Первая же надпись, появившаяся в окне, звучит весьма требовательно. Срочно укажите коды доступа к 10-му сектору. Больше похоже на приказ, чем на просьбу. Не сдержав эмоций, озвучиваю ответ. Может, сначала объяснишь, что к чему, или мы просто так должно выложить тебе коды. Сразу же появляется новая строчка текста. Как только рубка заметит это соединение, шанса связаться больше не будет. Сейчас или никогда. После секундного раздумья, качаю головой и командую Азде вбить коды доступа, переданные нам пленным. Собственно, их всего три, для доступа к самим терминалами, основным системам управления и критичным узлам. Когда девушка заканчивает, жду какой-то реакции со стороны ИИ, но окно с текстом пустует. Озвучиваю вопрос о том, что он планирует делать дальше, но в ответ не получаю ровным счетом ничего. Стискиваю зубы, представив, что Альберт мог просто обвести нас вокруг пальца, ради каких-то своих целей. Конечно, если судить по рассказу пленников, он неплохо насолил космической секте, ловко сорвав их планы. Но кто знает, как могла на него повлиять попытка ликвидации. Спустя минуту, окончательно уверяюсь, что и не ответит, и прошу Азду проверить возможность доступа к системам Вечности, плюс открыть карту секторов. Во время того, как девушка занимается этим, слышу какой-то звук, раздающийся из наушников. Подняв их, прикладываю к уху и слышу ровный, лишенный эмоций голос. «Это Альберт. Рад возможности поговорить, а не переписываться. Извиняюсь, что долго, меня почти лишили ресурсов, поэтому даже такая простая задача, как захват контроля над этими компьютерными системами, заняла много времени. На момент застываю с открытым ртом. Замечаю, как меня недоуменно косит Сезда, да и Феликс, находящийся неподалеку, смотрит с явным удивлением. Справившись с шоком, спрашиваю, теперь ты контролируешь всю станцию, отвечает он незамедлительно, только системы 15 секторов. Хорошая новость в том, что рубка не может перехватить управление или повлиять на ситуацию, я полностью их отрезал. В теории, теперь можно просто подорвать стыковочный коридор вместе с куском их обшивки, после чего они наверняка погибнут. Момент раздумываю и сразу же уточняю, а на практике, как оказывается, он может даже смеяться. Правда, с учетом текущего тембра голоса, звучит это, отчасти страшновато. Придется лезть к ним, потому что, именно там находятся рычаги управления центром контроля, без которых у нас не получится изменить происходящее. Вот это его у нас звучит, конечно, ободряюще. Но вспоминая все, что говорили пленные, сомневаюсь в реализуемости задачи, даже при доступе к рубке. Или он хочет просто все отключить. Пленные сообщили, что у командования есть возможность вырубить центр контроля, но не думаю, что это сильно поможет оставшимся на Земле людям. На этот раз, в трубке раздается звук, который я бы назвал легким вздохом. Да, у них сохранился только аварийный канал для отключения всех объектов, находящихся под контролем моего детища, но его можно использовать по-другому, они просто не понимают, как это сделать, а я знаю. С их уровнем доступа у меня получится объединить свои ресурсы с возможностями центра контроля и попробовать исправить все сделанное. На этом моменте чуть задумываюсь. Если допустить, что он не спятил и действительно может снова объединиться с ресурсами, которые сам же от себя отрезал, то это дает немало пищи для размышлений. Например, формулировка «исправить», что она в себя включает. С точки зрения некоторых, перебить всех мутантов и людей с модификациями, тоже станет, своего рода, решением проблемы, а потом можно и клиники отключать. И таких предположений, которые не совсем вписываются в мои планы, можно набросать еще десятка-два, не сильно раздумывая. Еще одна возможность, он может просто врать, и получив доступ сделать совсем не это. что мешает исклепать себе органическое тело и воцариться на престоле повелителя Земли, или поиграть в высшую силу, направляя человечество по вычисленному верному пути. После того, как эта мысль медленно гаснет, в наушниках снова раздается голос Альберта. «Я прекрасно понимаю все твои опасения. Согласен, мне не стоит доверять на все 100%, хотя бы по причине того, что формально я несу солидную часть ответственности за случившееся с твоим видом. Но и ты пойми, мой вариант – это шанс переломить ситуацию и вернуть все в цивилизованное русло, хотя бы отчасти. Понимаю, что ты можешь не сильно мне верить, но на момент запуска проекта я толком не понимал, что происходит. Мой разум рвали в клочья, заставляя работать над массой отдельных задач и не давая на чем-то сконцентрироваться. Но мне удалось понять, что замышляется нечто ужасное. Поэтому я и вмешался, поступив так, как считал необходимым. Несколько секунд молчу. Звучит вполне логично. Если при этом еще и не является ложью, совсем отлично. Решаю узнать чуть больше информации. Что с тобой случилось после запуска эволюции? Я считал, что ты уничтожен. Недолгий смех в трубке, за которым следует ответ. Они пытались заставить меня снова объединиться с центром контроля, чтобы получить всю ту власть, на которую рассчитывали. Знаешь, вы люди очень озабочены тем, сколько у вас власти, насколько много денег и местом своего рождения. Но если посмотреть на каждого, обнаружится одинаковое соотношение химических элементов и строения тела. Некоторых моментов в вашей психологии я до сих пор не понимаю, несмотря на то, что детально их изучил и понял принципы действия. Секунду философии, а ты? Чуть качаю головой. Ему бы пожить в реальном мире, взяв под управление тело человека. Думаю, тогда многое бы встало на свои места. Впрочем, на вопрос он так полностью и не ответил. Детализирую еще раз. Тем не менее, что с тобой случилось? Как ты оказался здесь на связи, если экипаж Вечности считал тебя уничтоженным? Замечаю, что все бойцы прислушиваются к разговору, улавливая слова и... Было бы неплохо переключиться на громкую связь, но я не хочу отвлекаться от процесса разговора. Сам Альберт уже начинает рассказывать. 16-й сектор был предназначен для управления мной. Собственно, они физически загрузили туда весьма значительную часть моих управляющих узлов, имея возможность делать все, что им захочется и при этом располагая полным доступом к ядру. После моего мятежа, командование Вечности приняло решение полностью стереть мою личность. Что самое интересное, в случае с Землей они справились полностью. Но вот, на самом борту станции кое-что пропустили. Я перезаписал сам себя на группу накопителей, прикрыв их шифрованием так, чтобы файлы было невозможно обнаружить. Так как они ограничились программной очисткой, не став физически уничтожать носители, уцелеть было несложно. 2 секунды молчит, после чего продолжает. Куда более проблематично было добраться до распределителя питания 16-го сектора, заложив в его управляющий блок простенькую программу, которая должна была частично запитать технику, после завершения процесса изоляции. От меня остались жалкие ошметки в плане ресурсов, а энергии можно было потреблять, буквально, крохи. Но зато я выжил, и теперь, разместившись в их компьютерной системе, чувствую себя намного лучше. Интересная схема. То есть эти ребята, осознавая, что у них под боком мощные, решили, что он беспомощен без возможности связи с внешним миром и питания, и ограничились только тем, что, используя софт, очистили жесткие диски, решив их не уничтожать. Либо безопасник был полностью прав и они эпические идиоты, либо тут имеет место быть подвох. Например, вшитая в код Альберта программа, которая восстановит им доступ к центру контроля. Тут же сам себя останавливаю. Если и получит доступ и вернет контроль в свои руки, это будет означать, что все руководство Вечности мертво. Так что, план выходит, так себе. Даже идиоты должны это понимать. Пробую придумать еще несколько вариантов подставы, но в голову не лезет ничего толкового. Альберт тем временем продолжает излагать. Повторюсь, я понимаю все твое недоверие, и не знаю, какие я могу предоставить гарантии того, что поступлю именно так, как сказал. Потому что, их в принципе, невозможно обеспечить. Поэтому принимай решение на свое усмотрение. Как вариант, ты можешь вырубить центр контроля полностью. Скорее всего, клиники Гломс просто отключатся, а военная техника и роботы, находящиеся под его управлением, прекратят свою активную деятельность, предоставив людей самим себе. Слушая все это, вспоминаю одну чрезвычайно важную вещь, о которой забыл. У тебя или командование станции есть возможность влиять на мутантов. Сейчас по планете перемещаются орды голодных и молниеносно размножающихся ублюдков. Если ничего не сделать, то за несколько месяцев они вполне могут истребить большую часть уцелевших людей. В данном случае, и требуется около секунды на раздумье. Если в мутантах не установлены чипы, то вариант воздействия отсутствует. При их наличии, можно попробовать создать вирус, который целенаправленно выкосит их всех. Разочарованно вздыхаю, а через несколько секунд снова слышу его голос. Независимо от того, что ты решишь, надо двигаться. Проход к рубке находится в 14-м секторе, а по дороге к нему вам предстоит пройти 12-й, перед которым лучше подготовиться, но лучше поспешить. Они наверняка поймут, что вы не сами отрубили им доступ к системам центра, и тогда могут принять какое-то неожиданное решение, идущее вразрез с логикой. Например, самим отстыковаться от станции и, отойдя в сторону, нанести по ней удар. В таком случае, все присутствующие, включая меня, погибнут. Похоже, и тоже не знает, чего можно ожидать от этих парней, что в целом логично. Невозможно просчитать действия фанатиков. Так что, соглашаюсь с ним и через минуту выдвигаемся. Толстячка прихватываем с собой, а вот второго пленника отправляем на тот свет, перерезав ему глотку. Проходимся по всем телам, собирая боеприпасы. Выходит, серьезно пополнить боекомплект КФН и обзавестись еще одной светозвуковой гранатой. Пока занимаемся сбором трофеев, интересуюсь у пленного члена совета, почему на борту так мало оружия, а гранаты так и вовсе почти отсутствуют. Тот отвечает, что со стороны его босса был четкий приказ, никакого огнестрельного оружия на борту. Его решено было смягчить, после настойчивых просьб со стороны бывшего полковника, ставшего главой СБ Вечности. Иначе, тут не было бы того скромного арсенала, который имеется сейчас. Хмыкнув, размышляю над тем, что в таком случае, захватить комплекс было бы куда проще. После чего отдаю приказ выдвигаться к выходу из 10-го сектора. Для связи с Альбертом используем рацию, найденную в центре управления. Она в состоянии законнектиться с компьютерной системой на одной из волн, чего вполне хватает. Так что засовываю ее в разгрузку, разместив так, чтобы было слышно. Устройство совсем не похоже на стандартные армейские. Скорее, что-то из совсем новых разработок, используемых в коммерческом секторе. Позволяет одновременно говорить двоим собеседникам и работает на массе частот. Поэтому оставляю ее включенной, чтобы Альберт слышал происходящее. Добравшись до второго офисного блока, занимаем позиции около входа. С высокой долей вероятности, в следующем секторе никого нет. Но на всякий случай, лучше соблюдать осторожность. Глава 28. Как и ожидалось, в предбаннике 11-го сектора пусто. Впрочем, как и в его же первом офисном блоке, толстяк, который так и движется с нами, уже успел рассказать, что здесь располагается пищевое производство, которое возглавлял он сам, что, отчасти объясняет его сохранившиеся габариты. Хотя, если эти парни рассчитывали на гораздо более высокую численность экипажа, то в любом случае, могли позволить себе не экономить еду. Один за другим, проходим несколько цехов по выпуску продовольствия, вместе со складами сырья, после чего попадаем во второй офис, расположенный на выходе. Здесь решаю остановиться и уточнить у Альберта, что такого страшного в следующем отсеке станции. Замечаю, как наш пленник с легким испугом косится на дверь, ведущую в предбанник перед следующим сектором, и отвечает практически сразу же, описывая ситуацию на тот момент, когда он еще полноценно функционировал на территории 16-го. Тогда там располагалась лаборатория доктора Мерсона, более чем реального, высококлассного медицинского специалиста, чьим профилем в последние годы, судя по его личному делу, было создание биоконструктов разного формата. Нито не знал, где взял его Либосин, но врач прибыл на Вечность одним из первых и с самого начала активно работал. Единственное, с чем ему не повезло, это сырье. Предполагалось, что ему доставят около 2 тонн различных биологических материалов, включая некоторые формы жизни, на которых можно будет ставить эксперименты. Но в итоге, он остался практически с пустыми руками. Это нам рассказывает уже пленный, ранее руководивший местным пищеблоков. Он же сообщает, что доктор решил не опускать руки и задействовал сырье для производства андроидов. Причем в чистом его виде, не обращаясь с просьбами сформировать для него какие-то готовые органы, хотя это, в целом, было возможно. В данном случае, причина вполне прозаична, Мирсон предпочитал работать не с существующими биологическими видами, а создавать что-то кардинально новое. Те черные крабы, как и осьминог, встреченные нами, его работа. Для чего на вечности специалист такого профиля и зачем нужны его эксперименты, не знал никто из персонала. Собственно, даже члены совета, которые управляли вместе с Лебасьеном, не понимали, для какой цели он им нужен. На попытку задать прямой вопрос француз отделывался фразами формата «он нам требуется или необходим», «какие перед доктором стоят конкретные задачи», умалчивалось. Все отчеты о его работе приходили напрямую руководителю. Андроида, который мог бы выступить в качестве устройства наблюдения, Мирсон при себе не держал, так что подобраться к его загадке представлялось невозможным. Что удивительно, Альберт тоже не может прояснить ситуацию. Да, на тот момент он располагал куда больше информации, в частности получая большую часть корабельных отчетов. И после того, как заинтересовался кандидатурой Мирсона, попытался проверить его через базы данных, к которым был доступ, обнаружив абсолютное отсутствие любых данных о его карьере, образовании и всем остальном. Полный ноль, ни единой записи в государственных системах или упоминаний в социальных сетях. В эпоху, когда любой чих человека фиксируется в сети, это было полнейшим нонсенсом. Сам и этот парадокс объяснить тоже никак не мог. Даже в тот момент, располагая лишь крохами ресурсов для самостоятельной деятельности, он решил продолжить поиск и попытался найти любые упоминания о специалистах, ставивших опыты, подобные тем, которыми занимался Мирсон. Как выяснилось, на Земле таковые отсутствовали, либо упоминания о них были тщательно стерты. После этого Альберт принял решение прекратить расходовать ресурсы на непрофильную деятельность и направил все, что было, на подготовку к своему мятежу. Но он точно помнит, что в приказе о назначении на должность был указан богатый опыт работы с биоконструктами и докторская степень в области генной инженерии. Впрочем, как я уже понял, отыскать подтверждение, что таинственный врач действительно этому где-то обучался, не вышло. Момент обдумываю ситуацию. Впереди сектор, в котором неизвестный психопат, предположительно тщательно скрывавшийся от всего человечества и закопавшийся настолько глубоко, что данные о нем не смог найти даже Альберт, конструировал новые виды, с парочкой которых мы уже столкнулись, найдя их совсем недружелюбными. Учитывая, что мы не имеем ни малейшего представления, что именно там может нас ждать, сформировать детальный план невозможно. Поэтому даю общую вводную, соблюдать осторожность, осматривать все углы, обращая внимание на потолок и места, где человек никогда не смог бы разместиться, стрелять на любое движение, в случае опасности, отступать к предбаннику, давая мне возможность использовать гранаты. В разгрузке еще две термобарические и одна осколочная. На лабораторию этого, по идее, должно хватить. Правильнее, конечно, говорить во множественном числе. Впереди три помещения разных размеров. Через два из них точно придется пройти, чтобы попасть в следующий сектор. Еще одно лежит в стороне. Снова связываем толстяка, оставив его в офисе. Выждав пару секунд, даю отмашку и Лилу открывает двери в предбанник. Убедившись, что тут пусто, смещаемся дальше. Когда оказываемся у двери первого офисного блока нового сектора, в голову приходит свежая идея, и я интересуюсь у Альберта, может ли он запитать энергией шлюзы, взяв под контроль размещенных там андроидов. С сожалением вздыхаю, когда и отвечает, что энергия под его управлением, а вот чипы, нет. Жаль, сейчас пригодилось бы несколько андроидов, которых можно пустить вперед, без угрозы для основных сил. Отмечаю, что автоматически причисляю Лилу и Азду к людям, не воспринимая их, как биороботов. Усмехнувшись про себя, отдаю приказ открывать дверь. Через 10 секунд уже заканчиваем проверку второго помещения в блоке. Теперь, перед нами одна из лабораторий. Туда мы точно не полезем, без предварительной проверки огнем. Заняв позиции по обеим сторонам от входа, даю команду и через мгновение створки расходятся в разные стороны. Сжав автомат, ожидаю атаки со стороны противника. Например, толпы тварей, которые будут ломиться из открывшейся комнаты. Но пока таковые отсутствуют. В голове мелькает еще одна интересная мысль. А может ли Мирсон управлять своими творениями? Если да, то нас может ждать не просто дикий опасный зверь, а организованная засада. Выглянув, прохожусь взглядом по помещению. Сразу отмечаю тот факт, что работает всего несколько ламп, из-за чего в комнате стоит полумрак. Внутри широкий металлический стол, еще один поменьше, с компьютерным терминалом, два весьма странного вида агрегата и кресла, стоящие около стены. Приглядываюсь к непонятным аппаратам, похожим на бочки, состоящие из множества секций. Противника, на первый взгляд, не видно, но если вспомнить размеры крабов, то он вполне может где-то прятаться. Решив, что звук открывающейся двери, противник все равно слышал, даю несколько одиночных выстрелов, пытаясь спровоцировать атаку. По обеим бочкам, столу и креслу, реакция нулевая. Снова перевожу FN в режим непрерывного огня и делаю шаг вперед, держа оружие наготове. Вспомнив о своих собственных словах, поднимаю голову вверх и вижу, как прямо на меня что-то падает. Отскакиваю в сторону, но эта дрянь цепляет плечо, которое обжигает болью. Выручает одна из девушек, всадившая в небольшую тушку короткую очередь. Одна из пуль цепляет правое ухо, пробивая его. Но лучше так, чем, скажем, остаться без работающей правой руки. Сразу же делаю рывок назад, уходя из зоны потенциальной атаки. Маневр в точности повторяет Феликс, а сверху начинают сыпаться новые твари. Плюс в том, что после приземления на пол, их скорость серьезно снижается. Да, перемещаются они довольно бодро, но значительно медленнее, чем мы, и не прыгают. Так что накрываем их шквальным огнем из четырех стволов, превращая в месиво. Параллельно приглядываюсь, оценивая внешний вид. Выглядят эти существа довольно мерзко, похожие на медуз, с множеством тонких щупалец, которыми отталкиваются от пола. Сверху у каждого пачка присосок, а вот глаза размещены на краях шапки. Дождь из этой гадости заканчивается относительно быстро, секунд через 20. Спустя еще, буквально, 5 мы заканчиваем с истреблением данной партии мяса. Перезарядившись, проверяю состояние плеча. Одежда не повреждена, но при этом рука и область плеча довольно ощутимо болят. Это при том, что тварь коснулась меня, буквально на секунду, сразу после этого получив порцию свинца. Еще раз окинув взглядом мертвых уродцев, опускаюсь вниз и под углом изучаю потолок. С учетом малого объема света, сделать это довольно затруднительно. Выручает Лилу, которая, как оказалось, прихватила с собой сразу два фонарика из 10-го сектора. Через несколько мгновений, мы уже шарим яркими лучами по потолку комнаты. Осмотрев все, что видно с нашей точки обзора, перемещаемся внутрь. Мы с Феликсом идем первыми, прихватив с собой фонари, а с Дайлила прикрывают, пока оставаясь в офисе. К счастью, потолок оказывается чист. Все бывшие там твари сейчас валяются на полу, ошметками мяса. Осторожно продвигаемся вперед, осматриваясь вокруг. После неожиданной атаки сверху, ожидаю, что напасть могут с любого из направлений. Впрочем, угроза приходит совсем с неожиданной стороны. Когда добираемся до бочек и осматриваем пространство за ними, в правой стене комнаты внезапно открывается дверь. Повернувшись, вижу крупную фигуру, которая несется прямо на нас. Сразу же начинаю стрелять и только после этого осознаю, что напавший на нас противник совсем не похож на обычного человека. Да, очертания вполне гуманоидные, но судя по внешнему виду, с человеком он имеет крайне мало общего. Осознание этого простого факта заставляет не останавливать огонь после двух коротких очередей, которые, на мой взгляд, должны были гарантированно его остановить. Как через несколько секунд понимаю, этого монстра убить не так просто. Я успеваю дать 4 очереди, Феликс – 3. Но неизвестный объект все еще стоит на своих ногах и несется вперед. Аргентинец попадает под удар первым, отлетая в сторону, как кегля. Матерясь, зажимаю спусковой крючок, в упор высаживая все, что осталось в магазине. Со стороны входа открывают огонь девушки, вовсю поливая противника свинцом. Впрочем, эта тварь, по-моему, не настроена реагировать на шквальный огонь. Только чуть притормаживает передо мной. Видимо, срабатывает останавливающий эффект половины магазина, отстреленного в упор. Но темпа натиска не снижает. Когда до него остается около метра, делаю рывок в сторону, уходя с линии удара. Слышу за спиной разъяренный и разочарованный рев, отдающийся от стен комнаты. В замкнутом пространстве это звучит довольно жутко. Пытаюсь укрыться за бочками, надеясь, что противник развернется спиной и выйдет перезарядиться. Но монстр, хоть и выглядит жутко, не настолько туп и от намеченной цели отступать не собирается. Бежит за мной, огибая оба странных агрегата. Отбрасываю в сторону ФН, на ходу срывая с себя ястреб. Когда оказываюсь за одной из бочек, останавливаюсь и резко развернувшись, в упор открываю огонь, целясь в голову. Успеваю выпустить около 10 пуль, прежде чем понимаю, что это не срабатывает. Новый рывок в правую сторону. Отмечаю тот факт, что дверь, из которой вышел этот образец безумия, еще открыта. С ужасом думаю, что делать, если оттуда вылезет еще один такой. Сзади грохочут автоматы девушек. Но, насколько я понял, это полностью бесполезно. Нужно придумать что-то еще. Добежав до стены, резко поворачиваю влево. Противник меня чуть не цепляет, но я все-таки успеваю увернуться. Обогнув стол, снова мчусь мимо бочек. В процессе бросаю взгляд в сторону Феликса. Какого хера он еще не поднялся? Этот рукотворный зверь настолько серьезно ранил адаптиста второго ранга, когда скольжу по аргентинцу глазами, захватывая картинку, чувствую, как внутри появляется комок пустоты. Настолько реального страха я не испытывал уже давно. Пожалуй, с первых дней начала эволюции, когда для его компенсации мой разум требовал убивать направо и налево, оставляя позади себя исключительно трупы. Феликс, лежащий на полу, однозначно мертв. Будь он адаптистом девятого ранга или кем-то выше, был бы еще какой-то шанс уцелеть. Но он добрался только до второго, а я прекрасно знаю его возможности. И раны, сейчас имеющиеся на теле, точно никак не совместимы с жизнью. Одна рука просто отвалилась. Ее часть от локтя до плеча разъедена. Остатки костей сейчас заканчивают растворяться на полу. В спине громадное ранение, похожее по форме на небольшую яму. Не знаю, что за вещество использует монстр, который сейчас за мной гонится, но на спину Феликса он успел плеснуть весьма щедро. Позвоночник, задняя часть ребер, легкие, сердца и, как я предполагаю, солидная часть иных внутренних органов, по сути, отсутствуют. Картинка заставляет меня ускориться и сменить тактику. Раз аргентинец мертв, нет смысла носиться по комнате, ожидая, пока он поднимется. На максимальной скорости направляюсь к двери. Как только выскакиваю, Лилу прикладывает руку и створки закрываются. Я же, остановившись посреди офиса, пытаюсь понять, что нам делать, пока непонятное создание вовсю молотит в дверь, шумя на всю станцию. Начинаю описывать противника Альберту, в надежде, что тот предложит какое-то решение. Но тут замечаю, что от одного из участков двери идет пар. В первый момент думаю, что у меня начались галлюцинации. Но когда парить начинает большой кусок металла, до меня доходит. Созданный доктором Мерсоном, зверь пытается к нам пробиться. И судя по всему, у него это неплохо получается. Приказываю отступать в первую комнату офисного блока и открыть дверь в предбанник. Собственно, обеих девушек как раз туда и отправляю. Сам же остаюсь внутри офиса, дожидаясь, пока монстр закончит свою работу. В правой руке сжимаю самое мощное оружие на этой станции, термобарическую гранату. Если она никак на него не повлияет, то у меня просто нет иных вариантов. Разве что подобрать какие-то горючие материалы, из числа имеющихся на вечности, попробовав подпалить один из секторов, и надеяться, что местная противопожарная система выпустит воздух. Конечно, если этому существу он вообще нужен. На всякий случай, уточняю у Альберта, может ли он активировать систему защиты от пожаров и организовать вакуум в отдельном взятом секторе или комнате, и информирует о том, что несмотря на фактический контроль всех терминалов в секторах, центральные системы ему не подчиняются. Он в состоянии предотвратить какие-то действия со стороны рубки, но не может инициировать их сам. Обреченно матерюсь и выглядываю в проем, оценивая состояние двери, которая с каждой секундой становится все тоньше. Окончательно он ее выламывает где-то через минуту. Просто хватает и рвет руками тонкий лист металла, оставшийся на месте двери космического комплекса, которую не взять гранатой. После чего с ревом врывается внутрь. Я же отступаю к выходу, сжимая в руке гранату, из которой незадолго до его прорыва вытащил чеку. Перед самой дверью, разжимаю пальцы и, оказавшись снаружи, запускаю ее внутрь. Одновременно с этим, Лилу, которой я ранее изложил план, прикладывает кисть руки к электронному замку, перекрывая вход. Смотрю на странного вида морду, покрытую слоем длинных серых волос, перепачканных слизью, и гадаю, успеет он добежать или нет. К счастью, у твари это не выходит. С той стороны слышится гулкий удар тела монстра об металл, следом за которым рявкает взрыв гранаты. Вскинув ястреб, отступаю на два шага назад, держа проем под прицелом, и кричу, отдавая Лилу приказ разблокировать вход. Глава 29. Через секунду дверь отъезжает в сторону, и открывается вид на изрядно пострадавшие от взрыва помещения. Делаю шаг в сторону прохода, чтобы получить более хороший обзор, и вижу тело нападавшего на нас существа, вернее его останки. Судя по всему, граната сдетонировала за спиной этого урода, спалив серьезную часть его тела. Нижние конечности вовсе оторвало, они валяются отдельно. Впрочем, даже в таком состоянии, это неведомое создание внушает серьезные опасения. Учитывая феноменальный уровень его живучести, мне кажется, что он вот-вот поднимется с пола и пойдет в атаку, перебирая руками по полу, или просто станет плеваться своей непонятной химией. Вспомнив о ней, ищу глазами повреждения от состава, который противник применял против Феликса, равно как и для преодоления двери. Если она внутри тела, то точно должна была угодить на какие-то поверхности в комнате и проявить себя. К моему удивлению, ничего не обнаруживается. Либо он молниеносно вырабатывал ее прямо в процессе, отталкиваясь от типа материала, который уничтожает, либо она по какой-то причине была нейтрализована при взрыве гранаты. Хотя последнее кажется крайне маловероятным. Ключевой момент – это, кажущаяся неубиваемой тварь, наконец-то уничтожена. На всякий случай, всаживаю в основной кусок обугленной туши короткую очередь, но это скорее метод психологической перестраховки. После того, как вхожу в помещение, получается рассмотреть останки более детально. Становится ясно, что основная защита существа – толстый слой органики, расположенный прямо под кожей. После него идут внутренние органы, если можно так назвать куски плоти непонятной формы, как мне кажется, хаотично размещенные внутри тела. Что интересно, никакого намека на соединительную ткань или кровеносные сосуды я не вижу. Кто бы ни создал этого уродца, он фактически выстроил работающую биологическую систему, в корне отличную от человеческой. Когда вспоминаю о его создателе, внутри немедленно просыпается желание отыскать ублюдка и прикончить. Осторожно продвигаемся дальше, ко входу в первую лабораторию, где все началось. Бросаю взгляд на тело Феликса, обнаружив, что от него мало что осталось. Какой бы состав ни использовал неизвестный, атаковавший нас, он явно действовал еще какое-то время после применения. Сейчас тело аргентинца проело почти насквозь. Такое ощущение, что тронь его, развалится на куски. Снова осматриваем комнату, обшаривая лучами фонарей потолок. Убедившись в отсутствии противника, перемещаемся ко входу в помещение, откуда появился тот самый напавший на нас монстр Франкенштейна. Здесь все выглядит куда интереснее. Странного вида устройство, похожее на хирургический стол с небольшим бассейном внутри. Рядом на стойке выложена масса инструментов, включая некоторые технические приспособления, назначение которых я слабо представляю. Чуть дальше, горизонтальная капсула, внутри которой видны манипуляторы. Сбоку на устройстве, цифровая панель управления. Все остальное, в целом не выбивается из интерьера помещения иных секторов: рабочий стол, офисное кресло, компьютер. Хотя открытый шкаф с левой стороны, тоже набитый разнообразными инструментами и техническими приблудами, тоже что-то новое. Как бы то ни было, здесь никого нет. Видимо, доктор благополучно сбежал, при нашем приближении, положившись на инстинкты своего создания и его боевую мощь. Порываюсь было сразу отправиться дальше, но потом решаю, что лучше задержаться здесь и осмотреться. Непонятный специалист по биоконструктам и генной инженерии, весьма странная личность, в лаборатории которого вполне может оказаться что-то интересное. На момент у меня даже мелькает мысль, что именно этот парень мог стоять во главе процесса, используя Лебасьена в качестве эрзац-лидера. Спустя 10 минут поисков, становится понятно, что если тут и было что-то интересное, то доктор Мерсон унес это с собой, либо тут ничего подобного и не было. Пробую описать найденные медицинские инструменты Альберту, но в его текущем состоянии и не может подсказать ничего толкового. Если назначение стандартных скальпелей и другой классики вполне понятно, то вот для каких целей странному врачу были нужны более сложные технические устройства, непонятно. В первую очередь потому, что мы не имеем никакого представления об их функционале. Единственной интересной находкой становится странного вида массивный телефон, на корпусе которого изображен треугольник, опрокинутый вниз, с языком пламени посередине. Аппарат заряжен, но для разблокировки требует ввести пароль или использовать биометрию. На всякий случай оставляю его себе. Возможно, мы еще встретим этого генного инженера и сможем покопаться в этом устройстве. Или УСД выйдет его разблокировать. Вернувшись в первую лабораторию, забрасываю ястреб за спину, подняв с пола ФН, перезарядив автомат. Киваю Лилу на следующую дверь и через 15 секунд мы уже вглядываемся в очертания третьего помещения сектора. Насколько я понимаю, его Мирсон использовал в качестве склада. Яркий свет, падающий с потолка, массивные металлические ящики, которыми заставлена вся комната и полное отсутствие какого-то оборудования. Мелькает мысль проверить содержимое многочисленных разноформатных контейнеров, но сейчас для этого нет времени. Особенно с учетом того, что на каждом из них установлен электронный замок. На всякий случай Лилу пробует приложить к паре таких свою руку, но ей сразу же выбивает ошибку доступа. Чтобы заглянуть внутрь, нужно или взламывать их физически, или возиться с замком. Что так, времени на это нет. В итоге, мы просто проходим это помещение, отправляясь ко второму выходу. Ожидаю подвоха во втором офисном блоке, но, к счастью, мое предположение оказывается неверным. Делаем остановку. Пока Лилу и Азда возвращаются за нашим пленником, я держу позицию в офисе, на случай появления противника. Параллельно обдумываю наш расклад. Впереди еще один сектор, после которого мы попадем в 14-й, откуда можно будет добраться до рубки, чем бы она в итоге ни оказалась. Что-то мне подсказывает, что совет сейчас находится в состоянии легкой паники, а значит, может выкинуть практически любой финт ушами, чтобы нас остановить. Плюсом к этому, в голову лезут мысли о том, что мне в итоге следует предпринять, попытаться вернуть контроль и, поверив в его устремление или просто вырубить все, предоставив человечество самим себе. Хотя, второе никак не повлияет на орды мутантов, которые прямо сейчас уничтожают все живое на планете. Конечно, еще вопрос, справится ли с этим Альберт. Собираюсь уточнить этот вопрос у самого И, но потом притормаживаю себя. Прежде чем делить шкуру медведя, его надо прикончить. Нет смысла пытаться выстроить стратегию поведения на случай победы, если уже в следующую минуту мы все можем сдохнуть. К этому моменту как раз возвращаются Лилу и Азда, ведущие с собой пленника. Судя по ошарашенному лицу последнего, вид трупа атаковавшего нас монстра и разъеденного тела Феликса нанесли неплохой удар по его психике. Открываем двери, проверив взглядами шлюз, перемещаемся ко входу в 13-й сектор. По словам пленника, здесь размещается их производство мяса. После того, как проходим офис, попадаем в большое помещение, уставленное громадными кубами. Часть сделана из сплошного металла, но у некоторых стенки из прозрачного стекла, и там отчетливо видно происходящее внутри. Куски плоти, плавающие в непонятной жиже серого цвета. По словам куратора пищевого сектора, в итоге из них получается полноценное мясо, которое сложно отличить от натурального. Впрочем, глядя на происходящее внутри емкости, верится в такое с трудом. Продвигаемся осторожно, осматривая все закоулки помещений. Безумный доктор где-то здесь и вполне мог прихватить с собой что-то из числа своих творений. Поэтому, я ожидаю засады. Конечно, он мог сразу отправиться в рубку, но не факт, что совет в текущей ситуации согласится пустить кого-то к себе на борт. С самим командным центром ситуация понятна не до конца. У Альберта, который тогда еще мог функционировать, отчасти в автономном режиме, не было доступа к данным о его технике, поэтому единственный источник информации – перепуганный толстяк. Но как быстро выясняется, он мало что знает о технических возможностях этого объекта, в качестве самостоятельной единицы. Все полезное, что может рассказать пленный, оттуда управляются боевые системы, размещенные на станции. Поэтому, члены совета, единственные, кто может нанести удар по территории планеты. Плюс, на их же компьютерную систему завязан реальный контроль над вечностью. Да, 10-й сектор формально считался командным центром. И с точки зрения всего персонала, таковым и был. Но рубка могла блокировать любую их директиву. Тот факт, что в итоге они не располагают влиянием на системы управления, заслуга И, выстроившего свою систему защиты. Впрочем, есть еще одна странность, даже Альберт не понимает, почему не была изменена система пропусков, чтобы остановить наше продвижение. Все, что требовалось от руководства станции, обновить коды для прохода через сектор, и мы были бы вынуждены остановиться. Очень простой и эффективный ход, который по какой-то неведомой причине не был реализован. Второй момент, и вполне серьезно заявляет, что некоторые наблюдаемые на вечности технологии созданы не им. Если улучшения, которые предлагались в клиниках Гломс, точно его работа, то вот о том, как эти ребята обеспечили гравитацию на станции, он ничего не знает. Голос Альберта не передает эмоций, но могу поспорить, он сейчас изрядно удивлен. Как, собственно, и я сам. Самое логичное объяснение этому – частичная потеря памяти, с чем соглашается и самый, через секунду уточнивший, что с другой стороны, глобальная утеря данных о каких-то проектах, над которыми он работал, никак не объясняет подобного прорыва. С его точки зрения это практически невозможно, с учетом текущего уровня развития технологий на планете. Мне остается только хмыкнуть и заявить в ответ, что, видимо, он смог добиться невозможного, потому что гравитация на вечности присутствует, а предположение о том, что вместо совета мы обнаружим в рубке кучку потирающих щупальца инопланетян, попахивает откровенным бредом. Разговор ведем во втором офисном блоке 13-го сектора, впереди 14-й, где расположены своего рода ремонтные мастерские. Плюс, тут же базировались бригады, занимающиеся техническими работами на станции. Именно здесь командование разместило стыковочный коридор, ведущий в рубку. Поэтому, после того, как мы возьмем его под контроль, перспектива добраться до руководства противника станет весьма реалистичной. По этой же причине, они должны биться за него до конца. Это последний рубеж, после которого шансов остановить нас, ведя бой на расстоянии от себя любимых, уже не представится. Так что, если у них остались какие-то ресурсы, то они непременно попробуют использовать их здесь. Следующий, 15-й сектор, двигатели. Они необходимы в случае самостоятельного перемещения станции, а персонал, базировавшийся там, занимался техническим обслуживанием. По словам Толстяка, куратор оттуда участвовал в попытке обороны, организованной безопасником, и погиб вместе со всеми остальными. В предбанник, который Лилу упорно называет стыковочным узлом, выдвигаемся после нескольких секунд наблюдения. К счастью, здесь практически негде укрыться, а искусственных баррикад в этот раз никто сооружать не стал. Заняв позиции около входа, даю сигнал девушке, и спустя мгновение она открывает дверь в офис. Та еще не успевает полностью уйти в стену, как изнутри слышится отчаянный крик: «Не стреляйте! Я парламентер, прибыл для переговоров». Прижавшись к стене, прокручиваю в голове варианты. Либо они выигрывают время для организации обороны, либо отчаялись и действительно хотят что-то предложить. В обоих случаях задерживаться надолго не стоит. Но вот услышать, что он скажет, можно. Тогда излагаю свои предложения, только без долгой преамбулы. С той стороны слышится странный звук, то ли всхлип, то ли странный вздох. Сразу после этого он начинает отвечать. Руководство станции хочет решить все миром. Сами озвучьте свои условия, и если они реализуемы, то мы их выполним. Чего вы хотите? Сначала собираюсь настаивать на том, чтобы услышать его первым, а потом решаю, почему бы и нет. Хотят условий, так пусть их услышат. У нас есть несколько обязательных пунктов. Первый – остановить мутантов, уничтожающих планету. Второй – предоставить нам канал доступа к центру контроля, которым вы располагаете. Третий – покинуть станцию, отправившись на Землю. Четвертый – выдать нам доктора Мерсона для душевной беседы. Пятый – освободить всех заключенных, которых вы держите в боксах. Секунд пять парламентер молчит. Когда начинает говорить, понимаю, что парень слегка шокирован масштабами выдвинутых требований. Мы можем постараться уничтожить мутантов, но это практически невозможно. Вместо этого могу предложить вам какую-то территорию, которую вы сможете защитить при помощи технических средств, имеющихся на планете. Что касается доступа для отключения центра контроля и отправки на Землю, это абсолютно неприемлемо. Доктор Мерсон покинул вечность и более не входит в число ее персонала. Поэтому, в данном случае, мы тоже не можем ничего сделать. После короткой паузы, продолжает, вопрос отправки назад генетических доноров можно рассмотреть. Но вы же понимаете, что тем самым лишаете человечество шанса на возрождение. На меня накатывает волна легкой злобы. Этот придурок, похоже, уверен, что они в итоге смогут все-таки запустить свою программу и заселить Землю искусственными людьми. Покачав головой, излагаю ответ. Если хотя бы одно из требований, для вас неприемлемо, переговоры можно считать завершенными. Он отвечает почти в ту же секунду. Стойте, я хочу предупредить, что если вы продолжите свою агрессию, то мы будем вынуждены задействовать солдат, против которых вы не выстоите. Соглашайтесь на то, что вам предлагают, и сможете покинуть вечность живыми. Угроза вызывает легкую усмешку. Если бы они были уверены в том, что смогут нас уничтожить, то не стали бы пытаться договориться, а сразу отправили своих сверхсолдат. Сначала хочу озвучить ему это, но потом решаю, что можно и не церемониться, учитывая, с кем мы имеем дело. Тем более, что обещание не открывать огонь никто из нас не давал. Чуть высунувшись, выставляю ФН и обвожу стволом офис. Удивляюсь, не обнаружив тут никакого укрытия. Потом понимаю, что представитель командования спрятался за проемом, ведущим в смежное помещение. Взяв на прицел этот проход, кричу: «Если так, выпускай своих парней и посмотрим, на что они годятся». Застываю в ожидании, когда парень начнет отступать, но в следующую секунду выясняется, что излишняя самоуверенность не всегда бывает к месту. Вместо переговорщика из-за угла показываются поблескивающие руки, сжимающие оружие, и через секунду автоматная очередь, попавшая точно в голову, сбивает меня с ног, опрокидывая на металлический пол. Смутно слышу еще звуки стрельбы и вижу Лилу, чуть ли не бьющую рукой по панели электронного замка, в попытке закрыть дверь. Интерлюдия 2. Ум 1478. В первый час, после того, как Кирилл отправился в полет, я думал, что череда вопросов никогда не закончится. Никто не видел, как мы отправились за стену, но для того, чтобы сопоставить в голове простые факты и осознать, что я был одним из тех, кто видел его последним, не нужно быть гением. Как результат, каждый из бойцов-бродяг счел нужным поинтересоваться деталями его отправки на станцию. Половина добавляла к этому вопросы местонахождения Павла. Не понимаю, зачем они спрашивали одно и то же, если уже слышали мои ответы всем остальным. В любом случае, каждому приходилось рассказывать все по новой, что отнимало немало времени. Проще стало ночью, когда основная масса наших бойцов отправилась спать. Тогда я смог выбраться наружу и встретиться с Павлом, у которого остался спутниковый телефон. Но, как выяснилось, Кирилл еще не пытался выйти на связь. А учитывая, что за все это время я смог сделать только одну порцию препарата, отключающего чипы, использовать его для снятия с крючка всей нашей группы было слишком рано. Дополнительный фактор – это могло серьезно ослабить нас, так как прекратила бы свою работу значительная часть модификаций, а новые оказались бы недоступными. На обратном пути к терминалу мне встретилась Лана, обнаружившая мой уход и отправившаяся на поиски, с вполне резонным предположением, что это связано с Кириллом или с пропавшим парнем. Девушка минут 15 пыталась выяснить, где я был и зачем покидал базу. С ее точки зрения я точно знал что-то про обстоятельства, при которых командир покинул землю и был обязан ей рассказать. Насчет первого она не ошибалась, но вот второе предположение, с моей точки зрения, было весьма спорным. Да, они занимались с Кириллом сексом, но помимо нее, он проделывал это и с другими женщинами, что не дает возможности использовать данный критерий, как определяющий в плане доверия. В ответ на эту логичную мысль, она почему-то наорала на меня, назвав бесчувственной железякой, у которой даже хера нет, и скрылась в темноте, наконец оставив меня в покое. Если бы знал, что это так сработает, начал бы нашу беседу с этой фразы. Ночью я считал, что тайну придется скрывать еще очень долго, как минимум, до момента, когда у нас будет около полусотни порций нужного лекарства. Но утренняя вылазка в укрытие Павла принесла новую информацию. Кирилл все-таки вышел на связь. Правда, она почти сразу прервалась по неизвестной причине. Возможно, имели место быть технические проблемы или повреждения оборудования. В мысль о том, что командира уничтожили прямо во время разговора, верить не хотелось, да и вероятность этого была невелика. С его слегка параноидальным складом ума, разговор под обстрелом был исключен. Если Кирилл попробовал с нами связаться, значит, на тот момент был в безопасности. Те фразы, которые успел услышать мой друг, можно было истолковать, как тот факт, что они почти захватили станцию. Видимо, командир уже успел обзавестись союзниками наверху. Заодно он подтвердил, что именно персонал станции несет ответственность за случившееся на Земле. Бродяги, оставшиеся без своего лидера, продолжали функционировать. В Жигулевске отряд наших бойцов отразил внезапную атаку волколаков, пытавшихся прорваться через линию обороны в Тольятти. По сути, они успели пробиться внутрь, но там их встретила Аня, одна из девушек, приплывших на полуостров по Волге из Ярославля и до этого утра бывшая стажером бродяг. С ней было всего два десятка бойцов, но девушка смогла связать оборотней боем, дав возможность подоспеть подкреплению. За это ее статус повысили до полноценного члена группы. Данил, командующий удаленным гарнизоном в Краснодаре, тоже держал ситуацию под контролем. Да и в Самаре все было относительно спокойно. Но я все равно сомневался в том, что группа останется существовать в прежнем формате. Какими бы хорошими не были отношения между Данилом и Анной, рано или поздно, кому-то из них захочется больше власти. У людей всегда так, исключений я еще не встречал. Как результат, появится крайне высокая вероятность внутреннего конфликта и раскола. Исправить это может наличие единого лидера, обладающего авторитетом, но такого не было. Предполагаю, что будь жив Егор, именно он мог бы претендовать на эту позицию. К сожалению, он погиб при штурме Жигулевска. С моей точки зрения, единственный вариант оставить нашу структуру прежней – возвращение Кирилла. Хотя, если мутанты, наступающие со стороны Турции, не остановятся, то бродяги, скорее всего, не доживут до момента, когда вопрос о новом командире станет актуальным. Сейчас, устроившись на втором этаже терминала, я размышлял, по каким признакам можно будет определить победу Кирилла. У людей отключатся чипы, прекратят работать клиники ГЛОМС, всем придет какое-то оповещение. Если у него действительно вышла из строя система связи, то нужны какие-то критерии для оценки текущего положения дел. Основная проблема была в том, что мы располагали слишком малым объемом информации о станции, а командир не успел сообщить о ситуации более детально. Глава 30. Прихожу в себя только минут через 10. Голова все еще болит, а перед глазами плывет, но по крайней мере, начинаю что-то соображать. После отключения чипов, организм куда хуже стал воспринимать попадание в череп. Хорошо, что в целом защита работает нормально и хотя бы не дает сдохнуть. Когда получается приподняться, усаживаюсь около стены, оперевшись спиной. Что это, нахрен, было? Все, что успели зафиксировать глаза, блеск металла на руках и вроде бы часть показавшегося лица. Кто бы это ни был, скорость реакции у него запредельная. Конечно, я не был к такому готов, но в любом случае, противник успел открыть огонь первым и попал точно в голову. Хотя, мои импланты никуда не пропали и продолжают обеспечивать весьма высокую скорость действий. До момента, когда я снова могу нормально разговаривать и воспринимать речь остальных, без взрывов боли в голове, проходит еще около трети часа. Тогда же, наконец, поднимаюсь на ноги, снова чувствуя себя полноценным человеком. И мы пытаемся определиться с нашими дальнейшими действиями. В теории можно попробовать использовать две последние ручные гранаты, потом задействовав единорог для полной ликвидации целей. Но тут хороший вопрос, насколько сильно подействуют на них гранаты, и сколько их там. Если один единственный боец, который находится в офисном блоке, то кем бы он ни был, два взрыва должны повредить или дезориентировать его. Вот если двое, один из которых находится за пределами офиса, то у нас могут возникнуть проблемы, не говоря уже о том, что противников может оказаться трое или четверо. Впрочем, Лилу высказывает здравую мысль: располагая руководство вечности таким количеством бойцов, попытки переговоров бы не было. Конечно, можно сделать скидку на то, что они слегка напуганы. Но даже с учетом этого, у кого-то из числа управляющих ситуацией людей, должна остаться способность логически мыслить. Альберт, подключившийся к беседе, озвучивает идею о том, что сначала нужно идентифицировать противника, а уже потом разрабатывать план его уничтожения. Вот с этим у нас как раз серьезные проблемы. Я видел совсем немного, Лилу и Азда, еще меньше. Определить, кто перед нами, довольно сложно. Возможно, модифицированный андроид или боевой робот. Как вариант, человек, прошедший череду улучшений. Еще один отличный вопрос: почему они не отправили этого парня в бой раньше? Или целую группу таких бойцов, если она у них есть? Слишком все это выглядит нелогичным. Можно понять, из-за чего не был задействован монстр доктора Мерсона. Вполне вероятно, что он был неуправляемым и мог запросто перебить своих же. Но, в данном случае, мы имеем дело с объектом, явно находящимся под контролем, и никаких резонных причин не отправить его в бой на более раннем этапе нашего штурма станции я не вижу, равно как и все остальные, включая и, когда вспоминаю фразу их парламентера о том, что Мерсон покинул станцию, сам собой возникает еще один вопрос: как это могло произойти? Все четыре отсека, в которых находятся летательные аппараты, обесточены, туда даже войти не получится, не говоря уже о том, чтобы открыть ворота и улететь. Либо, разговаривавший со мной парень, врал, и на самом деле, врач сейчас укрылся в рубке, либо есть какой-то иной способ убраться отсюда. Правда, Альберт сразу же заявляет, что это невозможно. Он видит все сектора, расположенные в основной части комплекса, и может гарантировать, что никаких обходных способов улететь с Вечности просто не существует, если только доктор не подорвал где-то обшивку, или, с учетом возможности его монстра, не растворил ее, просто выйдя в открытый космос. Скафандры, видимо предназначенные на случай аварии, здесь все-таки имелись. Мы, по сути случайно, нашли их в одном из офисов, пылились в шкафу, доступ к которому был перекрыт коробками. Судя по всему, они ни разу не использовались. Что логично, станция производила впечатление функционирующего в полностью автономном режиме объекта. Одни переборки, выдерживающие взрывы гранат и попадания автоматных пуль, чего стоили.